Иона убедил Василия отказаться от похода на Новгород и обратить все свое внимание на татар, врагов христианства. Но скоро смерть положила конец всем предприятиям великого князя. В 1462 году Василий разболелся сухотною болестью и велел пользовать себя обыкновенным тогда в этой болезни лекарством, зажигать на разных частях тела труд по нескольку раз. Но лекарство не помогло. Раны загнили, и больному стало очень тяжко. Он захотел постричься в монахи, но другие не согласились на это. И 27 марта, в субботу, на четвертой неделе Великого Поста, Василий скончался. Желая узаконить новый порядок престола наследия и отнять у враждебных князей всякий предлог к смуте, Василий еще при жизни своей назвал старшего сына Иоанна великим князем, объявил его соправителем. Все грамоты писались от имени двух великих князей. Дмитрий Донской первый решился благословить старшего своего сына великим княжением Владимирским, потому что не боялся ему соперников ни из Твери, ни из Нижнего. Василий Дмитриевич не решился благословить сына своего утвердительно великим княжением, зная о притязаниях брата своего Юрия. Василий Темный не только благословляет старшего сына своего отчиною великим княжением, но считает великое княжение Владимирское неразрывно соединенным с московским, вследствие чего Владимир и другие города этого княжества смешивает с городами московскими. До сих пор в завещаниях своих князья прежде всего распоряжались отчинными своими московскими властями и потом уже благословляли старшего сына великим княжением Владимирским, утвердительно или предположительно. Но Василий Темный начинает с того, что благословляет старшего сына отчиною своею, великим княжением. Потом дает ему треть в Москве, Коломну, и за Коломною следует Владимир, отдельно от великого княжения. За ним города, принадлежавшие прежде к Владимирской области, Переяславль и Кострома. За Костромою следует Галич, за Галичем Устюг, который до сих пор не упоминался в завещаниях княжеских, равно как Вятка и Суздаль. Что все отказывается старшему сыну, великому князю, вместе с Новгородом Нижним, Муромом, Юрьевым, Великою Солью, Боровском, Суходолом, Калугою, Алексином, огромные владения в сравнении с теми, которые были отказаны самому Василию отцом его. Второй сын Юрий получил Дмитров, Можайск, Медынь, Серпухов и Хатунь. Третий сын Андрей Большой получил Углич, Бежецкий верх и Звенигород. Четвертый Борис — Ржеву, Волок и Рузу. Пятый Андрей Меньшой — Вологду с Кубеною, Заозерьем и некоторыми костромскими властями. Жене своей великий князь отказал московскую часть Ростова с тем, чтобы по смерти своей она отдала ее второму сыну, Юрию. Таким образом, старший получил городов гораздо больше, чем все остальные братья вместе, не говоря уже о значении городов и величине областей. Замечательно, что все уделы младших братьев назначены на севере и западе, отчасти юге, тогда как весь Восток сплошь составляет участок старшего великого князя. Замечательно также, что в уделы младшим отданы те волости, которые и прежде были уделами. Область же великого княжения Владимирского и Примыслы, Нижний, Суздаль и Муром без раздела переходит к старшему брату, которому даны были все материальные средства держать младших под своей рукою. В княжении Темного чаще, нежели прежде, встречаются имена служилых князей, бояр и воевод московских. Еще в княжении Василия Дмитриевича мы видели, как литовский выходец князь Юрий Патрикеевич оттеснил, заехал некоторых бояр и занял первое место между ними. И в княжении Темного князь Юрий Патрикеевич водил в поход полки московские, но неудачно. Он был разбит и взят в плен Косым и Шемякою. Но после, под 1437 годом, мы видим его опять в Новгороде в качестве посла великокняжеского. Сын его Иван Юрьевич наследовал отцовское место. Под духовною Темного он подписался прежде всех. Этот Иван Юрьевич замечателен тем, что участвовал в покорении Вятки. Из князей Рюриковичей на службе московского князя виднее других являются князья Реполовские и Полецкий, потомки Ивана Всеволодовича Стародубского, и Оболенские, потомки святого Михаила Черниговского. Мы видели, какую важную услугу оказали Реполовские семейству великого князя. Из четверых братьев Ивана, Семена, Дмитрия и Андрея Лобана Ивановичей Семен известен неудачным походом под Вятку, Дмитрий — удачным, Андрей Лобан убит в сражении с татарами под Белевом. Двоюродный брат их, князь Федор Давыдович Полецкий Пестрый, известен победою над татарами в 1428 году. Из шести сыновей князя Ивана Константиновича Оболенского трое внесли свои имена в летопись — Василий, Семен и Глеб. Василий разбил татар под Переяславлем Рязанским в 1444 году. Семен явился ревностным приверженцем Темного, по ослеплении которого бежал в Литву вместе с князем Василием Ярославичем. Глеб был убит Косым. Сын Василия Ивановича Оболенского, князь Иван Васильевич Стрига, подобно отцу, известен победами. Он отбил Шемяку от Костромы в 1449 году, потом разбил новгородцев под Русою. Из потомков святого Михаила Черниговского упоминается также князь Федор Тарусский. По родословным это должен быть один из князей Мезецких. Упоминается и несколько других князей северного происхождения. Из старых московских знатных фамилий прежнее значение удерживает фамилия Кобылиных-Кошкиных, которой представителями в княжении Темного являются Андрей Федорович Галтяев, внук старого главного советника при Василии Дмитриевиче, Федора Кошки, через второго сына его Федора Галтяя, и другой внук того же Федора Кошки через третьего его сына Александра Беззубца, Константин Александрович Беззубцев. Андрей Федорович Галтяев уговаривает князя Ивана Можайского не отставать от Василия Васильевича при торжестве дяди Юрия. В 1435 году он попадается в плен Косому в Вологде. В 1438 ведет переговоры с ханом Улу Махметом у Белева. В 1444 году вместе с князем Василием Ивановичем Оболенским разбивает татар у Переяславля Рязанского. Константин Александрович Беззубцев разбивает татар в 1450 году. Что касается до старшего их двоюродного брата Ивана Ивановича, сына того знаменитого советника при великом князе Василии Дмитриевиче, на которого так жаловался Эдигей, то по всем вероятностям это тот самый боярин Иван Иванович, который подписался под завещанием Темного на втором месте после князя Юрия Патрикеевича и который вместе с князем Иваном Юрьевичем покорил Вятку. Из знаменитой фамилии Акинфовых упоминается Федор Михайлович Челяднин. Верными слугами Темного являются члены другой древней фамилии – Плещеевы. Михаил Борисович и двоюродный брат его Андрей Федорович, правнуки Александра Плещеева, младшего брата святого Алексия, митрополита. Михаил был отправлен захватить Москву под Шемякою. Андрей – объявить в Москве об освобождении великого князя из татарского плена. Одного рода с известную нам прежде фамилией Белеутовых было двое братьев Сорокоумовых – Иван Ащера и Дмитрий Бобр, вместе с знаменитым Босенком, отличившие себя верностью к Темному. Действовавший с ними заодно Семен Филимонов принадлежал к роду Морозовых, был родной племянник известного Семена Морозова, любимца князя Юрия Дмитриевича. Юрий, или Юшка Драница, литовский выходец, был вторым воеводою в Нижнем, потом действовал вместе с поименованными лицами в пользу Василия Темного и был убит под Угличем. Летопись называет его храбрым человеком. Василий Федорович Кутузов, потомок слуги Александра Невского, был послан Темным к Шемяке требовать возвращения из плена великой княгини Софьи Витовтовны. Это все приверженцы Темного. Врагом его оказался Иван Старков, который был наместником в Коломне и приставом при Шемяке, когда последнего отослали в Коломну под стражу. Этот Старков по родословным причитается внукам татарского царевича Серкиза, выехавшего из Большой Орды при Дмитрии Донском. Из бояр Шемякиных главными советниками своего князя выставлен Никита Константинович с братьями, Михаил Федорович Сабуров, потомок Мурзы Чета, перешел от Шемяки к Темному. Дьяками у последнего были Федор и потом Василий Беда.